Глава 21. Пробуждение. Нечая во сне привиделось, что гуляет он по цветущему лугу перед косьбой. Вокруг пчелы жужжат, спину полуденный жар припекает, а в тенечке у соседнего стажка дожидается крынка с топленым молоком и краюха ржаного хлеба. Только хотелось присесть и утолить жажду, как вытянулась из копны рогатая коровья морда, слезала припасы длинным розовым языком и теперь задумчиво жевала, нисколечко не таясь хозяина снеди. Нечай растерялся и даже пужнулся немного. Где же видно, чтобы коровы глиняной крынкой закусывали? Да так смачно, с подхрустом, аж у самого скопилась во рту слюна. Капустки бы соленые сейчас, да не на свекольном рассоле. «Эй, не балуй!» — осадил он чудную скотину. «Траву ешь, а мое печиво трогать не можно!» «А ты про меня загадку хоть единую знаешь? Скажи, отстану. А не припомнишь, так и самого вместе с одежей обмолочу. Не посмотрю, что ты есть богатырь, только пояс батюшкин останется». От дерзости такой, звериной, Нечай протер глаза и себя прибольно ущипнул за локоть. Не иначе помстилась в жару. А корова, зная себе, уплетает хлеб, жерновами белыми трутся друг о дружку широкие зубы. Впору бежать за подмогой. «Лада, лебедушка моя, отзовись! Корова с меня загадку требует, иначе грозит сожрать. А я на беду ни одной толковой не знаю, подскажи!» Льется за шиворот рубахи противный пот. Тянется к лицу розовый язык, будто лопата. Вот-вот захватит. Уже добрался и до волос. «Ладушка!» — не своим голосом закричал Нечай, что из силы отмахиваясь от оборотня в коровьей шкуре. И вдруг услышал над собой сердитый голос ведуньи. «Ты совсем, что ли, дурной? Я его целовать, а он драться лезет. Еще коровой обозвал. Вояка. Меч на холме оставил, как только портки не сранил в битве. Броня-то подаренная с тобой. Уф, одной заботы поменьше». «Ласточка, как ты меня нашла?» «Уж определись, ласточка или корова. Не такой я ждала прием». Притворно разобиделась ведунья, еле скрывая улыбку. «Ладью надо будить, да наверх выбираться, а он дрыхнет без задних ног». Хотела еще поброниться, но Нечай схватил ее в охапку и крепко притиснул к себе, целуя то в нос, то в холодную щеку, куда удастся попасть, потому как Нелада вздумала бойко вырываться. «Пусти, шальной, дай передохнуть, сама ласкаться хочу. Будет ли другой раз-то? Тут на каждом шагу морока». Только высвободила руки, обняла Нечая за шею и прильнула к губам смело, горячо, жадно. Никто его прежде так не целовал, без оглядки и корысти. По собственной страстной хоти. Свет померк, увлажнились очи, кровь прилила к чреслам. Не то отдавалась, не то сама владевала. «Бери меня, любый мой, я твоя». Он отвечать не стал, просто не нашел слов. В голове море плескалось. Билось о почерневшие ясеневые борта. Алыми проблесками полыхали вдали перуновы стрелы, вонзаясь в налитую соками землю. В душном зною разнотравье стрекотали мелкие кузнецы, рдела в зеленях полевая клубника. Сладко на губах, сладко тесно, до боли, до дрожи. Нелада всхлипнула, поводя плечами, глубоко вздохнула и запрокинула побледневшее лицо к застывшим сумрачным небесам. «Вот и сладилось у нас. А что дальше, поглядим. Живы будем». Нечай чуть не застонал, увидев в глазах ее крупные слезы. «Обидел тебя. Прости, если не так вышло, как бы хотела. Знаешь сама, про себя давно зову суженый и готов на весь мир кричать, что я тебе муж, у меня ведь тоже». Хотел сказать, что он первый раз это мужское дело совершил, но остерегся. Вместо неловких слов снова принялся целовать и оглаживать милую, тайно любуясь нежным девичьим телом, ликуя и гордясь, притом опасаясь смутить и потревожить ее стыдливость. Нелада губы прикусывала и хмурила темные брови, будто прислушивалась к себе, отводила взгляд, уже не отвечая на ласки. Потом вдруг хрипло приказала. «Косу мою обрежь, как подобает». «Жалко косу-то, можно и обождать», — заступился Нечай, взвесив в ладони густую тяжесть волос. «Тогда отвернись, не смотри пока». Она резко отодвинулась, поправляя на себе одежду, и скоро поднялась со свернутой на дне ладьи парусины. Запрыгала на скамью, перегнулась к воде, ища свое отражение. «Теперь положено мне повыть, поплакать о девичестве своем. А глаза стали сухие, как выжженная степь. Даже луковки не сыскать, а то бы натерла». «Хочешь, я за тебя поплачу?» Без раздумий предложил Нечай. Кажется, все отдал бы сейчас, лишь бы унять ее странную тоску, чтобы милая снова прижалась к нему, самая близкая и родная. А может, она жалеет, что допустила до себя, поддалась мимолетной слабости? Может, хотела другому себя сберечь? От такой гадкой мыслишки грудь ему словно резанула плетью наискосок. Ноги ослабели, впору самому раскиснуть забытым в базе киселем. Но только какой в этом прок? Вдруг припомнился названный братец Ставр. Уж тот бы не стал перед бабой напрасно ныть, еще бы и приструнил. В первый раз Нечая возвысил голос и строго глянул на ведунью. «А ну, иди-ка сюда, обрежу твою косищу, чтобы вся дурь с ней ушла. Ты чего у меня сторонишься? Разве не по любви мы с тобой легли? Если не угодил, изволь, впредь буду стараться получше. Подсказывай чего, ты же у нас мудрена». Нелада прикрыла ладони смеющийся рот. Глазище раскрыла, а в них померещилось Нечая что-то схожее с уважением и притворным лукавым смирением. Ох и лиса. А сам про себя хорошенько смекнул, что при всей великой любви надо иной раз и показать, кто в доме хозяин. Не слишком грозно, но твердо. Тогда стены крепче стоять будут, и на варисти покажутся щи. Нелада голову опустила и тихо призналась. Сюда бежала, вспоминала кудесные слова, чтобы поднять в небо ладью. А теперь боязно. Вдруг не послушается меня. Ты наперво попроси. А как? Нечай провел рукой по борту со своей стороны. Отполированное дерево показалось теплым, словно живая плоть. Словно старого дедушку подмоги. Ох, пить-то как хочется. Не осталось ли в твоей баклажке воды? Нечай нагнулся, чтобы развязать суму, и вдруг заметил на выцветшей парусине пятнышко крови. Не успел даже руку протянуть, чтобы накрыть другим краем полотнище, как ведунья опередила. Сапожком отодвинула тканину, а сама присела рядом на лавку. Разрумянилась, взгляд в колени уткнула. «Такова уж девичья доля». «Значит, теперь и дитя от меня понести можешь!» Вдруг воскликнул Нечай, просветлев лицом. «С этим торопиться не буду. Всему свой черед». Едва разжав губы, пробормотала ведунья. Только он не очень-то слушал ее, живо представив перед собой просторную избу на окраине городца и красивую, темнобровую хозяюшку с младенчиком на руках. Правда, терем еще сложить надо, а для того предстоит задание князя исполнить. Нечай вышел на середину корабля и низко поклонился на каждую сторону. Потом заговорил уважительно, мол, так и так, требуется нам добраться до южных гор, повидать змея крылатого. «Подымись, пробудись, морская ладья!» Затаив дыхание, вдвоем ждали ответа. Даже море утихло. Будто наперед знало, что крепко спит зачарованный драккар. Просто просьба его с места не сдвинуть. Затем Нелада принялась волховать, ласково шептала кудесные заговоры, выбралась из ладьи на песок, обошла кругом, долго упрашивала, хоть бы шелохнулись борта. Уже воду всю из баклажки выпили уставшие странники. Успели ноги поразмять на берегу и взойти на безымянный холм. Нет иной дороги выбраться из Нижнего мира. А ладья просыпаться не желает. Так можно и самим одеревенеть или призрачными тенями стать. Знать бы, что надобно ей самой, ведь зарок-то нелегкий положен. Одних уговоров мало, иной раз жертва требуется. Грустно рассудила Нелада и тихо добавила. «Моей, видно, маловато будет». Нечай вместо ответа расчехлил нож и задрал рукав. «Небось, это слаще покажется, пей в волю, утроба дощатая». Щедро окропились борта богатырской кровью, а следом легла на скамью тяжелая коса. Девичьи богатства. Однако не желала ладья взлетать. Угрюмо чернели пустые глазницы чудовища на корме. Зеленая тряпочка и гребешок из сожженной деревни тоже не подавали голоса. Сколь не спрашивала ведунья совет. То ли крепко спали домовятки, то ли страшились чужих неведомых чар. Скорая Нелада приуныла, осторожно вытирая запястье Нечая. «Кругом обман. Неужто на гибель посланным и в Нижний мир злым умыслом чередала? Так ведь бабушка Белояра верит в меня». «Обожди горевать. Сейчас малость передохнем и заново к ладье обратимся. Должно быть средство». «Тише, тише, родной, сейчас помогу». Принялась Нелада заговаривать своим дыханием, толкая кровь обратно. «Стой, руда, как лед стоит, так и кровь из раны не бежит. Шьет иголка, поспешает, тело бело зашивает. Стань, как было, как матушка родила. Ну вот и хорошо». На месте тонкого пореза осталась едва заметная красная полоска. Ведунья еще немного подула на нее, чередуя шепотком, а потом склонилась на колени Нечаю. Умаялась, силушки нет совсем. Поспи. Она и правда сомкнула глаза, но дышала беспокойно, со всхлипом, будто сдерживала рыдание, пока Нечай бережно перебирал короткие пряди ее волос, касаясь концами пальцев нежной кожи оголившегося затылка. Честная душа в нем страдала, воды больше нет для питья, пирог из забытой деревни подъеден до крох, где дальше припасы брать, чем кормить Любушку? На 100 верст вокруг степь сухая, бесплодная, а свои древние загадки таит, темные, смертные тайны. Вправо пойдешь, живу не быть, влево пойдешь, горе найдешь, назад ход закрыт, и впереди туманище наползает. «Что-то ты у меня давеча про корову спрашивал?» Подала голос ведунья. «Загадку про нее позабыл, хотел, чтобы ты напомнила». «Стоит копна, посереть 2 раз, впереди вилы, сзади метла». Скороговоркой пробормотала Нелада и тяжко вздохнула. «Напрасно я искала навьи врата, рвала себе душу, трудила тело. Нет в них спасения, больше берут, чем дарят. Напрасно я тебя сюда завлекла, милый мой, славный мой. Жить бы тебе в городце с хорошей семейшкой, деток растить, дело свое выполнять на совесть. Сгубила тебя моя прихоть. Да тут еще этот змей, будь он неладен». «И то верно», — усмехнулся Нечай. «Про змея-то мы позабыли со своими заботами». Тряхнул головой, широко улыбаясь, потом с легким смущением посмотрел, как ведунья водит его рукой по своему порозовевшему лицу. В самую середку ладони целует. Сразу отяжелело понизу живота, дробно застучало сердце. «Жизни не жаль отдать за тебя, эгей! Слышишь, ладья? Забери меня в свою бесплотную свиту! А лебедушку мою на волю пусти. Скоро на земле весна приключится, разольются ручьи по лесным опушкам, защебечут жаворонки над черной пахотой». Тут Нелада вскочила на ноги, обхватила руками его буйную голову, прижала к своему животу так, будто целая рать грозилась отнять милого. «Не слушай, ладья, меня забери, ему пошли долгие годы среди живых людей». «Пустое молвишь, жена, вместе сюда пришли, вместе любовь творили. Все, что род завещал, примем плечо к плечу». «Глаза в глаза. Да ты плачешь никак, миленький мой, оставь». Нечай часто заморгал, вытер лицо кулаком и вдруг сердито ударил им по скамье. Брызги попали, видать, ветром надуло. Пока миловались, не сразу и поняли, что борта дернуло кверху, и корпус поддался назад, съехав 100 миль глубже в море. А уж когда ладья заскользила по набегающим волнам и, миновав полосу прибоя, двинулась на закат, сомнений не осталось. Кончился ее заповедный сон. К добру ли, к худу, ожила и даже заговорила, когда сами по себе поднялись в бортовых дырах огромные весла. Разлился над водой громовой раскат. «В давние времена могучий ярл называл меня куницей, предрекая ловкость, коварство и быстроту. Я носила в себе железноруких воинов, бесстрашных убийц с черепами твердыми, как камень, неутомимых в бою и на пирах. Они повелевали страной рыб, открывали ожерелья островов и мчались по пути лебедей. Они кормили акул трупами врагов, засыпали дно морей человеческими костями, и луна хищно скалилась, глядя сверху на алую пену вокруг моих бортов. Я помню вопли испуганных девственниц, стоны рабов и проклятие моего хозяина перед смертью. Муки свирепого Бальдара сковали мой остов волшебным сном. Но ты, рожденный в чужой земле, как посмел меня потревожить?» «Чем же мы тебя прогневили, ладья?» — вопросил Нечай, стараясь держаться прямо. «Никогда еще на моем деревянном гложе не плакал воин. Такого позора не было на кунице. Чем ты намерен заслужить прощение себе и женщине, ради которой омыл слезами мои старые ребра?» «Да я и не воин вовсе. И не собирался реветь. Помстилась тебе, во сне привиделась». Оправдывался Нечай, уже сам не веря, что мог уронить слезу. «Чего наговариваешь зря?» «Мы принесем тебе голову настоящего дракона», — уверенно заявила Нелада. «Этот подарок искупит все твои обиды, куница». С довольным скрежетом повернулись весла, чтобы оттолкнуться от воды и поднять корабль в воздух. «Я принимаю твой зарок, лебединый крик».